сотнях миль под ударной группой границы атмосферы приближались рои истребителей, мчащихся на перехват десантной капсулы. Крошечный транспорт словно ускорился, начав уклоняться и петлять. Но истребители приближались все ближе, повторяя движение капсулы и стреляя из лазерных пушек. Гибель высадившегося существа казалась неминуемой, но внезапно сквозь подразделение истребителей пронесся испепеляющий лазерный луч Илиана, а затем два ударных крейсера ворвались в ряды перехватчиков. Несколько истребителей оказались слишком медленными и исчезли в ярких взрывах. Корабли устремились к внешним слоям атмосферы, плотным заградительным огнем прикрывая десантную капсулу. Находившийся на мостике Сириуса Каллан довольно покачал головой, видя, как капитаны вели крейсера, словно реактивные самолеты. «Они следуют за капсулой прямо в атмосферу!» – закричал один из офицеров. На мостике изумленно наблюдали, как крейсера спускались за десантным аппаратом. Казалось, что стреляли все орудия ударных кораблей, сбивающих истребителей-мятежников, словно надоедливых мошек. Корпуса, вошедших в верхние слои атмосферы крейсеров, замерцали и словно загорелись. Истребители разлетались в разные стороны, чтобы избежать перегрузки тепловых щитов. Капсула лишь ускорилась, вспыхнув, подобно падающей звезде, а затем резко развернулась в сторону морозного севера и исчезла в арктических пустошах. Илиан и Тигрис развернулись в обратную сторону и промчались в небесах загрязненной планеты, оставляя за собой след из звуковых ударных волн и ураганных ветров. «Думаю, вы согласитесь с тем, что это было рискованно, но эффективно. Если мятежники и сомневались в нашем присутствии, то теперь у них нет иллюзий». Магистр резко обернулся, услышав незнакомый голос. «Простите, магистр Каллан, мой шаттл приземлился, пока вы были заняты. Я инквизитор Андрисиан. По приказу Ордоса я прибыл, чтобы помочь вам и направить вас в этом мрачном деле. Если не возражаете, я хотел бы обсудить с вами ситуацию на Тесри-4». Взор магистра прошелся по высокому, сутуленному человеку, закутанному в темную мантию, чье лицо скрывал капюшон. «Разумеется, лорд-инквизитор, для меня честь приветствовать вас на борту Сириуса. Пройдемте в мой кабинет».